Кира решила, что это ей послышалось. В просторной горнице, которую они с Алкой снимали на двоих, Кира плюхнулась на стул совершенно без сил и, вытянув ноги, будто в тумане глядела, как Микола сноровисто потрошит ее сумочку. Баба Нонна стояла здесь же, сложив руки под обширным холмом груди и с каким-то мстительно кровожадным выражением провожала взглядом каждую мелочь, падающую на стол. Когда Микола вывернул наизнанку косметичку, глаза бабы Нонны хищно сверкнули, однако между двойными шелковыми стенками нащупано ничего не было, и взор хозяйки погас. Однако вспышка сия навела Киру на некоторые размышления. Словно невзначай скользнув взглядом к потолку, может, взгляд вовсе к небу обратился в знак того, что она призывает силы небесные в свидетели своих страданий, она попыталась определить, не вздумала ли баба Нонна вытереть пыль с люстры. Показалось Кире, что вчера на плафоне вызывающе реяла длинная паутинка, а теперь ее вроде бы нет. «Исключено», — подумала Кира. «Если, отродясь, никто ни о чем не догадывался, и она не догадается. Он, каким взглядом косметичку ела, небось, думает, я все деньги при себе ношу». «Жадная баба Нонна, жадная, увы!» И, как только что выяснилось, злобная. Ее взгляды готовы были царапать Киру до крови, а громкие вздохи обжечь, подобно выхлопам раскаленного пара. Однако что это ее так разбирает? Еще утром, когда Алка давала ей аванс за неделю, была, ну, просто мать родная. А сейчас, собственноручно, готова скрутить Киру канатами. Неужто до бабы Нонны уже дошел слух о преступлениях Москвиной КК 1968 ГР? Эта дурацкая листовка, небось, там год висит, на нее никто и внимания не обращал, кто их вообще читает, эти милицейские благоглупости? «Матушка, Пресвятая Богородица!» — вдруг в ужасе спохватилась Кира. «Что же это я несу? Как это...» Год висит. Не могла листовка висеть год. В таком случае приходилось признать, что где-то на земле действительно существует Кирин двойник, который и напорол в своей жизни весь этот многосерийный триллер. Или еще можно было нафантазировать, что сама Кира ведет двойную жизнь, как мистер Джекил и мистер Хайд, как оборотень, как Золушка, как Иванушка-дурачок. В конце концов, глупости. Какие глупости? Нет, все-таки надо доверяться первой мысли. А первая мысль была такая. Все это розыгрыш. Кто-то неведомый, ну, он, наверное, гордится собой, придурок, проявив такое же придурочное чувство юмора, взял Кирин паспорт, перекатал на увеличивающем ксероксе фото, набрал на компьютере идиотский текст, призвав на помощь все самые плохие детективы, потом совместил текст и фото. Это нетрудно. Куда сложнее проделать операцию по вывешиванию объявления. Но и это выполнимо. И вот результат. «Ох, попадись мне этот весельчак!» — со сладкой тоской возмечтала Кира. «Я бы ему, ей...» Ей! Ну, конечно же, ей! Что тут голову ломать? Кто, кроме Алки, может взять ее паспорт и проделать этакую глупую смешилку-страшилку? Чувство юмора у Вихновской как раз такое, подходящее. Вот она бы, между прочим, отлично прижилась в Америке. Все по Задорнову. Объявление, выходя из самолета, убедитесь в наличии трапа, ее рассмешить не способна. Однако 1 апреля она с наслаждением выписывает сотрудникам лаборатории командировки по области в самые медвежьи углы, а потом удивляется, что не слышно счастливого смеха. Точно, Алка. Потому и была назначена Кире встреча возле этого злополучного стенда.